Евангелие от Луки, из главы 21. «Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». И сказал им притчу. «Посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так, и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут». «Когда же начнет это сбываться, — говорит Господь, — то есть когда совершатся знамения, предвещающие кончину мира, и второе славное пришествие Сына Человеческого, знамения, о которых Спаситель говорит ученикам в предыдущих стихах 21 главы Евангелия от Луки, тогда восклонитесь, потому что приближается избавление ваше». Как первое пришествие Господа было для воссоздания и возрождения душ наших, так второе будет для возрождения наших тел, говорит блаженный Феофилак Болгарский. По елику души умерли прежде, через прислушание прародителей, а тела самым делом подверглись смерти спустя 900 лет после прислушания, ибо столько лет прожил Адам, то и возрождаются они и улучшаются последовательно. Души через первое пришествие, а тела через второе. Посему и Господь говорит: «Когда это начнет сбываться, вы, отягченные тлением, восклонитесь и пользуйтесь свободой. Ибо настанет искупление, то есть совершенное освобождение обоих, души и тела». Господь упразднил начало и власти, и искупил душу, но оставался еще последний враг – смерть, которая питалась нашими телами. «Упразднение оной, – говорит блаженный Феофилакт, – будет причиной нашей свободы и искупления. При исполнении сего Царствие Божие тотчас настанет. Как смоковница и все деревья, когда на них распускаются листья, указывают на приближение лета, говорит Господь, так и появление сих знамений и преобразование Вселенной служит признаком того, что наступает лето, то есть Царствие Божие. Для праведников наступающее именно как лето, после зимы и бури. Между тем для грешников тогда настанет зима и буря. «Не придет род сей, как все это будет», — говорит Господь. «Родом Он называет не тех, кои тогда жили, но всех верующих», — поясняет толкователь. «Ибо Писание называет иногда родом и тех, кои сходны в нравах. Например, таков род ищущих Господа», — говорит псалмопевец. Поскольку Господь сказал, что будут смятения и войны, и перемены в стихиях, и чтобы не пришел кто-нибудь к мысли, не разрушится ли когда-нибудь и христианство, Господь говорит: «Нет, род сей, род христиан, никогда не придет. Небо и земля изменятся, а слова мои и Евангелие мое не рушатся, а пребудут всегда, хотя бы и все поколебалось. И вера в меня не оскудеет». Отсюда видно также, замечает блаженный Феофилакт, что Церковь Господь предпочитает всему творению. Ибо тварь изменится, а из Церкви верных, равно как и из слов Его и Евангелия, ничто не погибнет. «Смотрите же за собой», — заключает Господь речь о кончине мира, «чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте и молитесь». Вы слушали чтение Святаго Евангелия и объяснение его. Thank you.